первый наш ресторан, и мы должны бояться за Аглаю Петровну. Почему? Славненько посиживаем, весело, перебил Устименко. Умеем развлечься. Ладно, Варюха, все, кончили. Мы с тобой пришли в ресторан, ты права. Ты, впрочем, всегда права. И была когда-то права, и нынче права, и будешь права. Товарищ официант, можно вас на минуточку? Крикнула Варвара. Он подошел мгновенно. У вас есть книга отзывов и пожеланий? Официант молчал с почтительным выражением лица. В вашу книгу нужно записать, что я всегда права. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Обязательно, сказал официант. Между прочим, можно сделать горячее для такого гостя, как Владимир Афанасьевич. Шеф вас лично узнал. У его жинка находилась под вашим руководством, в смысле грыжи. Я не Владимир Афанасьевич, сказал Устименко. Это ошибка. Нас часто путают. Принесите мне еще водки, ясно? А не нарушится картина? Спросила Варвара. Немножко, сказал он. Совсем незначительно. «Возьми меня к себе в больницу», — вдруг попросила она. «Ляле можно работать со Щукиным, а мне нет?» «Я добросовестная, Володя, очень добросовестная. Ты не смейся, правда, в своем деле я ничего не открыла, но там, где я работала, уже никто ничего не откроет, наверняка. Возьмешь?» «Что-что, а вытягивать людей, когда им плохо, я умею». «Возьму», — сказал он, — «со временем. Но пока что побудь дома. Пока. Ты знаешь, мне очень нужно, чтобы ты была дома, когда я прихожу. Прости меня, но сейчас я без этого пропаду». Он чуть-чуть наклонился. Клок волос упал на его лоб, а Варвара смотрела в его глаза. «Человеку нужно возвращаться в дом», — слушала она и кусала губы. Так ей было счастье. «Человеку, когда ему плохо, и он едва волочит ноги, Шарику. Ты же умеешь выхаживать. Ты Шарика выходила. Вытяни меня». «Я тебя люблю», — сказала она. «Ты мое сердце. Ты моя жизнь. Если сможешь, потом, когда-нибудь, когда тебе стукнет 90 на досуге, не отвлекаясь от дела, запишись со мной в ЗАГСе. Мне это надо. Я хочу быть твоей женой. А пока купи мне диадему. Маленькую, паршивенькую, дешевенькую. Я ее буду всем показывать и говорить, что это подарок моего любовника, доктора Устименки. А лет через 50 мы оформим наши отношения окончательно. Если ты меня, конечно, не бросишь». «Не бросишь?» «Нет, — сказал он, — хватит нам этих цирков. Рекомендую покушать горячее, — сказал официант из-за плеча Устименки. Шеф очень расстраивается, он вашу личность не может перепутать. Сердечный привет шефу, но мы уходим, — сказал Варвара. Мы торопимся, вот в чем дело. Заверните нам в бумажке то, что мы не докушали, и то, что вы еще не успели подать. Обстоятельства таковы, что у нас есть своя квартира, понимаете? Мы еще официально не женаты, но сейчас твердо договорились, что лет через 50 запишемся. Он обещает, этот двойник Владимира Афанасьевича. И у него нет иного выхода, так как у нас общее кровообращение. «Как?» — спросил официант. «Вот так», — ответила Варвара, поднимаясь. «А в общем, спасибо за гостеприимство». Уже стоя, она допила шампанское. И опять спросила, как спрашивала все это время. «Мне ничего не причудилось, Володя?» «Нет», — ответил он, — «и мне ничего не причудилось. Причудилась та чепуха, которая тянулась все эти годы». «Вот таким путем», — сказала Варвара. «Поздравляю вас, я пьяная». Глава 12. Они еще обо мне вспомнят. Там трубку положили сразу.